Анджан болезненно поморщился. Он представляет, что было после. Кита, талантливый продюсер, он действительно многому их научил в плане аранжировок. Еще он хороший оратор, умеет убеждать людей в своей правоте. Но последнее перестает работать, когда ты давно знаком с ним лично и прекрасно знаешь, что стоит за этими медовыми речами. Первоначально Кита ими особо не занимался, дебют группы не привлек достаточно внимания и они практически выживали, как могли. Но потом начали набирать больше популярности, и Кита взялся за них серьезно. Изменил концепт, настоял на других текстах, заставил больше внимания уделять танцам, разрабатывал клипы и выбивал деньги на съемки. В тот момент времени они были очарованы тем, сколько всего он для них делает. Но, когда группа начала приносить деньги, стало понятно, что именно деньги Кита и интересовали. Уже тогда Кита пытался жертвовать качеством в пользу большей выгоды, но им все же удавалось сдерживать его жадность, аргументируя это тем, что они лучше знают свою фан-базу. Они сражались за каждую деталь, понимая, что без поддержки фанатов они – никто. К этому моменту стало понятно, что пренебрежение корейских телеканалов – это не потому, что группа маленькая и бедная, а потому, что Кита успел насолить большим дядям. Анджану приходилось медленно перетягивать контакты на себя, самому брать на себя обязательства и скандалить с Кита каждый раз, когда тот считал, что нет контракта, нет и договоренностей. Все, кроме Сэмью, не имели возможности надеяться на дебют в крупном агентстве. Средненькая внешность, нет каких-то экстраординарных, выдающихся талантов, кроме рэпа. Но кому вообще нужен рэп в поп-группе? Кита хотел попробовать, поэтому они за это агентство и цеплялись. Не зная, что будет впоследствии, они подписали очень невыгодный для себя контракт. Не в плане денег, тут бывает и хуже, они же получают половину от чистой прибыли. Контракт ужасен в других пунктах. Что, сильно орал? С сочувствием в голосе спросил Сэмью. Сильно, вздохнул Канхи. Что мы неблагодарные. Потом, что мы без него никогда ничего бы не добились. И вишенка на торте, что мы не оправдали его ожидания и проиграли каким-то молокососом. Анджан болезненно прикрыл глаза. Сравнение с поп-хиросой прежде злило Кита, а после Грэмми нет лучшего способа его разозлить, чем упомянуть этих парней. Сам Анджан был реалистом. Он понимал, что молодая группа заслуживает ту славу, которая на нее свалилась. Поп-хиросы талантливы, что было понятно еще на шоуфами. Даниэль пишет невероятную музыку и прекрасно умеет делать треки, которые нравятся всем. Намма уже стало понятно, что эта шестерка еще и с масштабными выступлениями справляется превосходно. Проигрывать таким монстрам новичкам не было обидно. Это был честный, спортивный проигрыш. Все еще болезненные для самолюбия, но мотивирующий работать над собой. Анджан вот даже частные уроки вокала начал брать. Можно подумать, что две группы в одном мире ужиться не способны, буркнул Сэмью. Он уже забрал свою кружку с кофе и сел на покосившийся диван рядом с Канхи. Отхлебнул и продолжил. Знаете, что еще наш Чихуахуа учудил? Запретил мне сниматься в роликах для нового проекта Мнет. Недавно они предложили мне сделать танцевальное выступление, сольное, снять на видео и выложить на их страничке. Съемки и продвижение, за их счет, с нас только хореография. Я бы сам хореографа оплатил, а этот жлоб спросил у Мнет, кто еще участвует, и все нет. Телеканалу он просто отказал, сославшись на то, что такими вещами надо новичкам заниматься. А после верещал жесть просто. Анджан усмехнулся, что Даниэль будет сниматься. Он легко понял, о каком формате говорит Сэмью. Буквально неделю назад вышел ролик с Дегоном, главным танцором группы Брейзи. Выглядит стильно, поклонникам понравилось. Да и танцы в кпоп, что уж греха таить, всегда собирали больше похвал, чем самый шикарный вокал. И Даниэль, и Минсок, вздохнул Сэмью. Кита взбесился, ведь они, видите ли, могут больше просмотров набрать и лайков. А на меня, старого, никто уже смотреть и не будет, зато будут сравнивать, и это сравнение будет вовсе не в мою пользу. Даже Канхи болезненно поморщился. Старому Сэмью будет 23 года. Даже для идола это не такой уж почтенный возраст. Некоторые дебютируют позже. И танцует он хорошо, не зря же в группе является главным танцором. Они какое-то время просидели в молчании, думая каждый о своем, а потом Анджан все же вспомнил о том, с чего вообще все начиналось. Так что в итоге-то Кита сказал, да ничего нового. Опять грозился, что не даст выпустить альбом. Угроза, в которую никто не верит, потому что на альбомах он деньги на нас зарабатывает», – печально ухмыльнулся Сэмью. «Но нервы все равно трепать будет из-за каждой песни. Причем, он сам себе противоречит. Только закончил с угрозами, как перешел к требованиям в отношении содержания этого альбома. Теперь он хочет, чтобы у нас были сольные песни в альбоме. Сказал, будем выпускать по одной песне, подогревая интерес к альбому», – добавил Канхи. Анджан устало вздохнул. В конце прошлого года они с Канхи хотели создать концептуальный альбом, вроде того, что сделал Даниэль, чтобы не случайные песни, а цельная история. Они никогда так не делали, потому что даже не задумывались о таком формате. Для них написание песен было гонкой на выживание, а не чистым творчеством. Но сейчас-то доходы позволяют. Сама идея их по-настоящему захватила, они хотели написать трилогию из мини-альбомов, ради этого даже ушли в нетипичный для них стиль. Работали ночами, с искренним энтузиазмом, радовались каждому треку. Потом показали демо своему начальству. Главный трек потенциального первого альбома Кита передал своей новой любимой игрушке, группе Аргент. И тогда же напомнил, что ни одна песня, записанная в стенах агентства, им не принадлежит. Любое демо, представленное агентству, становится собственностью агентства. Они сами подписали этот контракт. Саму песню, разумеется, изменили, переписали рэп-партии под вокал, тем самым сгладив уровень экспрессии, но это все еще был их текст, их биты, их мелодия. Разумеется, после подобного заявления и, фактически, кражи титульного трека, работа над концептуальным альбомом была заброшена, и их недовольство идеей сольных треков внутри альбома было частью именно этой истории, потому что во втором альбоме они планировали выпустить сольные треки, которые бы отражали эмоции каждого. «И что делать будете?» – спросил Сэмью. «Учитывая первоначальный концепт, который мы закладывали в сольные треки, их легко могут отдать мелким засранцам». Анджан переглянулся с Канхи. «Они не имели ни малейшего представления, что с этим делать. Мы можем протянуть до конца контракта и просто уйти?» – спросил Сэмью, так и не дождавшись ответа на первый вопрос. «И да, и нет», – ответил Анджан. «Можем и протянуть, и уйти, но есть некоторые нюансы. Мы должны будет начинать с абсолютного нуля. В смысле, главная проблема в том, что все принадлежит САК», пояснил Канхи. «Название группы, оно зарегистрировано на агентство. Все наши песни, мы не сможем их исполнять. Кита не даст нам на это прав. Название фандома, наши псевдонимы, у кого они есть, все логотипы, даже наши социальные сети принадлежат агентству. Нам придется заводить новые. Если мы уходим, мы становимся полными и абсолютными дебютантами». Сэмью нахмурился и уточнил. «Но другие группы как-то же уходят, выкупают песни и права на использование названия группы», — пояснил Анджан. «Но для этого агентство должно быть заинтересовано в продаже и ставить разумную цену». «Понятно, у нашего начальства с разумностью проблемы», — вздохнул Сэмью. «Вы поэтому такие пришибленные последние месяцы?» Анджан с Канхи переглянулись и кивнули. «Они не говорили об этом с группой, пытаясь найти выход самостоятельно. Тогда уточню», — сказал Сэмью, — «каждый из вас, без оглядки на группу и поклонников, готов начинать сначала, если придется». «В смысле?» — удивился Канхи. «Я вас знаю треть собственной жизни, поэтому причину вашего молчания угадываю без подсказок. Вы думаете о том, что не все способны тратить время на раскрутку новой группы, переживаете о реакции поклонников и потере денег. Но, на мой дилетантский взгляд, лучше не будет. Если мы не уйдем с этим контрактом, мы так и останемся рабами вздорного чихуахуа. Тебе 23, напомнил Канхи. А в группе есть те, кому до армии осталось совсем немного. Не факт, что они согласятся. Ну вот я и узнаю, пожал плечами Сэмью, сам, без ваших сложностей, моральных дилемм и прочих глупостей. Он тут же встал с дивана, практически отобрал у Канхи пустую кружку из-под кофе и направился к раковине. Вы, кстати, в курсе, что армию для кпоп-коллективов могут отменить? Да, тем, у кого есть Грэмми, хмыкнул Канхи. Много думаете, мало наблюдаете за миром, ухмыльнулся Сэмью. Сейчас идет обсуждение другой концепции. Глава персон, тот серьезный дядька, на выступлении перед правительством прямо сказал: «Освобождение от армии для поп-хероис хорошо, но что вы будете делать с ПДС?» Анджан закашлялся. «В смысле?» «В прямом. Они сейчас обсуждают тот факт, что группы, которые приносят много денег стране, полезнее на сцене, а не в казармах. Так что, возможно, мы тоже получим возможность не служить». Сэмью поставил кружки в раковину, но мыть, разумеется, не стал. Легкомысленно помахал им рукой и вышел из студии. Наверное, пошел разговаривать с самыми старыми мемберами группы. На ходу он напевал песенку на уже знакомый мотив. «В жопу Кита Эя, пусть негры», дверь захлопнулась и конец фразы они не услышали. Впрочем, тем простор для воображения не особо большой, особенно учитывая характер Сэмью. Поскольку он рано дебютировал и прошел через все неприглядные особенности к поп-сцены, у него отсутствует и стеснение, и политкорректность, и чувство почтения перед старшими. Канхи повернулся к Анджану и пораженно спросил: «Начать все с нуля, мы сможем?» Анджан неуверенно пожал плечами: «Не знаю, но, кажется, я не буду строить дом, лучше куплю квартиру и отложу деньги на случай, если будем создавать свое агентство». «Сумасшествие», — выдохнул Канхи. «Начинать с нуля через 7 лет карьеры, до 7 лет еще больше года, так что не спеши паковать чемоданы», — напомнил Анджан. «Хотя я понимаю, что Сэмью прав, остается еще немало нюансов, которые могут сделать такой исход невозможным. Но давай работать. Остаемся мы, или уходим. На выпуске альбома заработает не только Кита, а свои концептуальные альбомы мы еще выпустим, я уверен». В середине мая предварительный законопроект был готов, оставались только детали. Освобождение от армии могут получить те группы, которые либо выиграли Грэмми, либо приносят экономике страны определенный доход в течение 2 лет. На данный момент времени под эти условия попадают только 2 мужские группы – Pop Heroes и PDS. И, хотя девушкам освобождение не нужно, гипотетически его могли бы получить только Flavor, за Грэмми. Тот уровень доходов, который правительство указало в качестве нижней планки для освобождения, пока превысили только PDS, всем остальным такие заработки были еще недоступны. Тот факт, что закон принимают буквально под 2 определенные группы, население скорее веселит. Многие согласны, что подобные поблажки должны даваться только самым достойным. Возмущались лишь фанаты других групп, требуя более низкого порога для своих любимчиков. Глава 27. Планы на пару месяцев. Пока Дан был в Нью-Йорке, он вынужденно часто встречался с Сандрой, тогда же договорились и о продюсировании ее альбома. Она приедет в Сеул в июне, когда Дан немного разгребет личные дела, скопившиеся за год насыщенной жизни айдола-дебютанта. Все песни, которые она выкупила у Дана для будущего альбома, вернулись в Columbia Records, им со временем найдут новых покупателей. Медгала был последним рабочим событием, Дан расценивал бал скорее как обязанность, как показатель его близких отношений с Анной Вентурой Таниковой и как возможность завести новые знакомства. Но фанаты просто обезумели, увидев его наряд на ковровой дорожке. Он выбился в топы всех обсуждений, впервые за всю историю отслеживания показателей в социальных сетях, обогнав женщин. И это на событии, где Кэти Перри пришла в люстре, Джаред Лето принес свою голову, а Леди Гага устроила настоящий перформанс с раздеванием на ковровой дорожке. А еще была Ким Кардашьян, которую, казалось бы, вообще невозможно обогнать, когда дело касается хайпа в социальных сетях. Но нет, злой эльф Даниэль стал любимцем не только пауэров, но вообще всех, кто следил за ковровой дорожкой. Нашлось немало людей, которые ругали его за слишком красивый образ для такой темы. Говорили, что он мог бы надеть и что-то более безумное. Видимо, хотели видеть его в платье с перьями. И все же он сделал Louis Vuitton и Bulgari самыми упоминаемыми брендами на данном событии. Так как уже на следующий день со всех сайтов было скуплено все, что хотя бы отдаленно напоминало корону эльфа, LVMH практически вынудили Bulgari задуматься о создании новой линейки украшений. Копии этой короны поступили в продажу уже через неделю после Медгала, их было всего 15 штук, все, что успели сделать без потери качества. В продаже они находились ровно 3 минуты. Это при том, что их не рекламировали. Был только один анонс перед стартом продаж. И да, короны из белого золота с натуральным черным жемчугом, ониксом и белым нефритом стоили очень дорого. А главное, Дан вообще не мог понять, зачем они нужны людям. Ювелирная линейка выйдет в свет хорошо, если через пару месяцев, в этом момент ажиотаж вокруг этой темы может снизиться или, быть может, это будет уже и неважно. Дан случайно создал красивый образ, стартовую точку. При этом ни у одного крупного ювелирного бренда нет украшений подобной сказочной тематики. Так что, быть может, LVMH лучше знают, что делать. Дан, в любом случае, быстро забыл об этой истории. Так сложилось, что в начале мая у Флавер началась американская часть мирового тура, и поп-хиры из специально остались в Нью-Йорке, чтобы сходить на их концерт здесь. Огромный открытый стадион в пригороде Нью-Йорка был важной вехой в развитии группы. Он был проверкой, смогут ли они собирать такие стадионы. Смогли, билеты были проданы в течение нескольких дней. И для Дона посещение концерта было действительно интересным опытом. Из поверхностного. На концертах в Нью-Йорке было немало знаменитостей. Камария и Сандра были ожидаемы. Они хоть и не закадычные подружки Флавер, но точно хорошие знакомые. Да и сами девушки пришли на концерт реально как те школьные подружки, приехали вместе, песни орали вместе, уехали вместе. На самом концерте они с Доном едва пересеклись. Он с парнями занял места в сидячем ВИПе, а эти две американские поп-принцессы пошли на танцпол, пусть на данной площадке и была отдельная фан-зона для ВИП-поклонников. И да, в этой фан-зоне некоторые реальные фанаты терялись, не зная, кого снимать, то ли девочек на сцене, то ли их звездных поклонников. Уровня Сандры с Камарией на стадионе, конечно, не было, но все же, атмосфера – это то, что удивило Дона. Было очень много девушек, практически все, красиво одеты, обычно в платьях, пусть у большинства это и сочеталось с кедами и кроссовками. У многих были венки в волосах, либо бутоньерки на руках, словно все собрались то ли на выпускной бал, то ли на свадьбу. У девушек буквально был дресс-код, который включал не только платья и аксессуары, но и непременно цветочный парфюм. И да, духами сильно пахло даже на стадионе. Но главное, конечно, то, как все себя вели. Дон вроде бы сам писал их альбомы, сам старался сделать их максимально девчачьими, но все же это ощущение огромного девичника на 80 тысяч человек не могло оставить его равнодушным. Вдобавок к этому, как девушки выступали, у них не самая сложная хореография, но все, на высоких каблуках, очень женственно, временами даже мило. В финальной части концерта, когда артисты традиционно переодеваются во что-то неформальное и исполняют более расслабленные треки, девчонки уже вели себя веселее. Они вышли, по сути, в трениках, но при этом бренд сделал им дорогие кутюрные футболки с вышивкой, тканевыми цветами и бусинами. Теперь они носились по сцене, шутили, показывали, что умеют танцевать вне своей милой хореографии. На концерте много пели и плакали. Даже вроде как не над грустными песнями, все равно ревели всем стадионом. А еще обнимались. Дону со стороны казалось, что за время концерта как минимум внутри своих отсеков девчонки успели познакомиться, обняться и наговорить друг другу кучу комплиментов. И Дона опять неожиданно скрутило вдохновение. Это было странное ощущение, и он не мог сказать, что оно ему нравится. Он просто не смог противостоять мыслям в голове, достал телефон и начал покорно строчить лирику, тут же пытаясь наиграть мелодию в приложении для телефона. На концерте приходилось это делать практически в своей голове, потому что послушать, что он там наиграл, было проблематично. Концерт еще не закончился, а в сети уже появились его фотографии, фанаты быстро склепали мимы, где Флавер на сцене подписывали как музы, а Дон, недовольно смотрящий в телефон, творец. Она сначала даже не понял, как вообще люди поняли, что он пишет песни, а не ведет с кем-то переписку. Но, во-первых, фотографии сопровождал текст того, кто сидел неподалеку от Дона и примерно видел его манипуляции с телефоном. Во-вторых, на одной фотографии в стеклах его рекламных очков отражались клавиши пианино во время работы в программке. Полноценно работать он начал еще в номере отеля, до вылета в Сеул. У него появилось несколько идей для будущих альбомов как Флавер, так и PR Gang. Несколько идей набросал и для Сандры, но вообще он планировал работать с ней в связке, чтобы точно сделать такие песни, которые ей идеально подойдут именно сейчас. Уже перед отлетом ему позвонила крайне довольная Скарлетт. Его школьная подруга все это время снималась в сериале. Лейбл посчитал, что это неплохой способ продвижения группы. Несмотря на то, что альбом записали еще в прошлом году, первый сингл выпустили только в мае, чтобы не толкаться в чартах с другими релизами, а главное, потому что лето в музыке считается жарким сезоном. Они сняли забавный клип, где сменили мужское на женское. Взяли образ типичного, поэтому несуществующего, парня с американской окраины, всего такого брутального и дерзкого, а после изменили часть характерных вещей на более женские. Вместо футбола по телевизору показывали соревнования по фигурному катанию, а девчонки реагировали на него так же, как матч. Пили из горла розовое шампанское, а не пиво. А еще у них на стене заменили трофей. На досках вместо голов животных висели сумки с подписями, на какой распродаже их добыли. И это только то, что заметил Дан. При этом на девчонках были подчеркнуты сексуальные наряды, они вели себя очень дерзко, была сцена, где они втроем едут в автомобиле рядом с идущим парнем, типа пристают к нему и предлагают сесть в машину. Дан не видел в самой песне суперхита, она прикольная, прилипчивая, но проходная, зато клип для нее сделали очень хайповый, из-за чего девчонки, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день после выхода клипа их пригласили выступить на нескольких программах, и Скарлетт звонила, чтобы орать в трубку слова благодарности. При этом в главном американском чарте первую строчку все еще занимала Десире, вытеснить ее не удалось даже дуэту Джинха и Камари, сейчас их песня была на втором месте. Дуэт же Дана шел на рекорд, уже 16 недель на первом месте, еще одна неделя, и они официально войдут в историю. С наступлением летнего, жаркого сезона, это будет сделать сложно, ведь количество громких релизов только растет. Тем более, со временем песню все равно слушают меньше, чем в первые месяцы. Зато клип на Десире набрал уже 1,2 миллиарда просмотров. На фоне всего одного живого выступления, огромное достижение. К слову, о достижениях. Выступление поп-хера из Накарачелли некоторые критики ставили выше Бейонсе, абсолютно все, выше всех, кроме Бейонсе. Для группы, которая дебютировала менее года назад, это огромное достижение. В чем-то даже более почетное, чем Грэмми, потому что для важной награды не важно, умеешь ли ты выступать перед стадионом, главное, чтобы песни были качественными. В Корею поп-хера из снова возвращались триумфаторами, со статусом легенд фестиваля, с ворохом новых достижений и потенциально новыми контрактами. Обсуждение продолжительного контракта с Sony Corporation, та часть Sony Group, которая отвечает за электронику, началось еще в начале года. Большая компания была заинтересована в долгом и всеобъемлющем сотрудничестве с Pop Heroes. Всеобъемлющим, значит, по всей линии их продукции. В прошлом Дана Sony в какой-то момент времени отказалась от продвижения своих ноутбуков и смартфонов, сосредоточившись на профессиональном оборудовании. В этом времени подобного не случилось, но оба направления едва выходили в плюс. Причем и ноутбуки, и телефоны не были плохими. Просто их стоимость сравнима с продукцией Apple, а вот подобной популярности нет и в помине. Смартфоны Sony хорошо продаются только внутри Японии. Бренд не хотел быть слишком прямолинейным, начиная с рекламы того, что они особенно сильно хотят продать. Японцы прекрасно понимают концепцию маленьких шагов и хотят выстроить у пауэров культуру потребления, переведя людей на всю инфраструктуру Sony, а не просто покупку определенного гаджета. Чтобы рекламировать эти продукты, нужно убедить людей, что эта реклама – не просто оплаченный ролик, а нечто большее. Первая коллаборация была незаметной. Sony сделали наушники с кошачьими ушками для клуба Бонги. Тогда же они подарили всей группе свои смартфоны, не требуя пользоваться именно ими. У Дана всегда было два телефона. При всей крутости продукции Apple ему, как создателю музыки, было удобнее пользоваться Windows и Android. Там больше программ, лучшая совместимость с нужным ему оборудованием, проще многие процессы. Поэтому его и пхани парни в шутку называли инстафон, ведь Дан с него только делал фото и видео для блогов. Для него замена Samsung на Sony прошла быстро и безболезненно. Юджин и вовсе с энтузиазмом взялся исследовать новую технику. Остальные неохотно отказывались от Apple, особенно Хэвон, который только-только купил себе планшет, чтобы рисовать. По возвращении парней из их продолжительной американской командировки, Sony начала говорить о полноценном сотрудничестве. Причем началось это очень красиво. Их шестерых попросили дать обратную связь по смартфонам, чего не хватает, что особенно понравилось. Компания предложила Pop Heroes самостоятельно выбрать продукт для сотрудничества. Для обсуждения приехали трое. Господин Танака из отдела стратегического развития, господин Аки из отдела маркетинга и госпожа Миура, куратор из отдела разработки. Вместе с Ли Канджи и Юна из отдела маркетинга персон все собрались за одним столом. Говорили по-английски, без переводчиков, но, при необходимости, Канджи мог перевести все с японского на корейский. Он очень хорошо знал язык. Пока мы были в Нью-Йорке, мы кое-что уже придумали, начал Дан, когда со всеми вежливыми расшаркиваниями было покончено. Японские гости даже не удивились, лишь ободряюще улыбнулись, все трое и одновременно, из-за чего на секунду возникло ощущение какой-то искусственности происходящего. Мы подумали, что для музыкальной группы будет логично выпустить что-то, связанное с музыкой, продолжил Дан, и вспомнили, как в нашем детстве родители пользовались музыкальными центрами. Теперь японцы удивились. Вы хотите возродить концепцию музыкальных центров? Не совсем, продолжил Задана Джинха. Скоро мы выпускаем наши альбомы в виниле, плюс альбомы к поп, это CD-диски. Мы хотим предложить два продукта, и даже презентацию сделали, ну, почти. Хвон, показывай. Их презентация была нарисована в альбоме Хвона, там отражалось примерно то, что они хотят и для чего. А хотят они два продукта. Первый, проигрыватель CD-дисков, настолько мобильный, насколько возможно для размещения хорошей колонки. И в этом же проигрывателе, возможность подключаться к телефону и выводить на эту колонку звук с телефона. Для виниловых пластинок принцип тот же. Суть в том, что многие наши фанаты говорят, что они не слушают диски с альбомов, им просто негде, начал объяснять Минсок. При этом, отдельно проигрыватель для них бесполезен, потому что чаще они стримят нашу музыку, послушать диск, это скорее редкий ритуал. Поэтому мы подумали, что было бы неплохо дать им возможность проигрывать диски, а в остальное время использовать эту технику как колонку для качественного звука. Японцы переглянулись и согласно кивнули друг другу. «Мы можем это сделать», — сказала госпожа Миура. «Для этого просто соединим уже имеющееся оборудование и придадим ему привлекательный вид. Но тогда почему бы не сделать реальный музыкальный центр, соединив проигрыватель для винила и CD? Потому что это наша идея для маркетинга», — ответил Дан. Хвон перелистнул страничку альбома, показывая уже полноценный рисунок, пусть и схематический. CD-проигрыватель нужно сделать с ярким дизайном, мобильным, с возможностью подзарядки хотя бы на несколько часов. Виниловый, мощнее, строже, его все еще можно самостоятельно перенести в другое место, но он тяжелее и в нем можно разместить оборудование для более качественного звука. А в рекламе устроить шуточное сражение между Хён и Макрилейнами. Старшие крутят виниловые пластинки, читают книги и сидят в шикарных креслах, младшие таскают проигрыватель с собой, играют в игры и считают старших слишком старомодными. Теперь встрепенулся господин Аки, который отвечал за маркетинг. Японские гости вслух не разговаривали, но эти трое явно давно знакомы и прекрасно общаются без слов. Они переглянулись и снова кивнули друг другу. «Это может сработать», — заговорил господин Аки, «так рекламная кампания коллабораций будет выглядеть интереснее, чем просто красивый ролик. Это история, которая основана на том, что поклонники и так знают о группе. Получается, мы попутно сможем показать несколько других продуктов Sony», дополнил Юджин. «Телефоны, при демонстрации возможности подключаться через сеть, наушники, плюс Макрилайн может играть в PlayStation, последний тоже известный фанатам факт». Японцы снова переглянулись и снова кивнули друг другу. У Дана появились безумные предположения, что они реально андроиды, просто ранние модели, информацией обмениваются не через сеть, а с помощью зрительного контакта. Дальше обсуждали преимущественно внешний вид продукции, что нужно добавить и как будут снимать. Дан предложил сделать данные модели достаточно нейтральными, просто использовать в декоре цвета группы. Но для пауэров, чтобы стимулировать покупки, вкладывать подарок к покупке данной техники, диски или пластинки с записью аранжировок песен с МА, Мама и Грэмми. Покидали их японцы крайне довольными. Они сказали, что процесс с разработки, скорее всего, будет достаточно быстрым. Им лишь нужно соединить то, что у них и так есть. Госпожа Миура сказала, что следующая встреча состоится минимум через месяц, максимум, через два. Приедут они уже с прототипами. А пока что Sony подарили им новый телевизор и по две пары наушников. Беспроводные для прослушивания музыки и проводные для игры или работы в студии. Расстались на крайне положительной ноте, довольные друг другом. А Pop Heroes еще и с потенциально очень денежным контрактом. PDS давно рекламируют Samsung, корейская фирма не взяла бы Pop Heroes в рекламу. Но такие контракты много могут дать группе, поводов для отказа нет. Особенно, если японцы готовы работать не спеша и в течение нескольких лет. Даже не так, Sony предпочли бы работать с ними постоянно, сделав их лицом фирмы, а не просто случайными рекламными моделями. Глава 28. Те самые девушки. Весь март у группы PR Gang выходили тизеры. Начали все с общего кавера, потом сольные визитки, демонстрирующие способности каждой. Представленные треки были компромиссным решением агентства и их самих, чтобы и нравились, и навыки отображали, и под стиль подходили. Бёль выступала с Killing Me группой Icon. Она единственная исполняла мужскую песню, остальным девочкам достались более мелодичные треки. Сложность же для Бёль была в том, что она должна была продемонстрировать умение читать рэп и танцевать. Треки женщин-рэперов обычно весьма агрессивны, прославляют себя, любимую, а то и вовсе, имеют маркировку 16+. С креативной командой они разрабатывали сценические личности. Это твое второе «я», когда ты намеренно некоторые свои качества выводишь на передний план, делая частью личного бренда. Мион, например, на себя взяла образ пацанки, хотя волосы ей стричь и не пришлось. У Джису решили подчеркнуть то, что она из обеспеченной семьи, а у Бетти – смелость девушки-иностранки. У Бёль не было какого-то определенного образца, потому что в жизни она была, по сути, не слишком-то интересной. Скромная, без каких-то ярких талантов и увлечений, она выделялась только своей красотой, но и ей она особо не умела пользоваться. Представители агентства посоветовали сделать акцент на желании, чтобы ее не воспринимали просто как визуала, что она очень трудолюбива и видит своей целью постоянное самосовершенствование. При таком позиционировании петь про то, что она в чем-то лучшее, было бы не к месту. Март запомнился, в первую очередь, съемками для дебютного альбома. Для клипа арендовали торговые центры и нагнали массовки. Снимали 3 ночи подряд только сцены в торговом центре. После потратили еще 2 дня на съемки в студии. И это только титульный трек. Кроме него, было еще 2 клипа, дэнс-практики, тизеры, клип-перформанс, несколько фотосессий. Они всемером даже в агентстве толком не бывали, постоянно мотались по съемкам. Еще и график неравномерный. Часть сцен снимали ночами, часть утром, спать приходилось не по режиму, а при любой возможности. Так как внешность, чуть ли не главный их рабочий инструмент, приходилось много времени тратить на косметическую рутину. Причем как раз времени-то и не хватало, так что очень скоро девчонки стали пофигистично выезжать на съемки прямо в тканевых масках для лица. А уж не самые ароматные средства для восстановления кожи и волосы вовсе перестали казаться чем-то противным. Ну, воняет этот волос прокисшим молоком, ну и пусть. Главное, сохранить длину до дебюта. Накануне выпуска предебютного трека они всемером выбрались в ресторанчик в паре кварталов от общежития. Посмеялись над своим внешним видом. Все 7 натерли головы сывороткой для роста волос, поэтому стойкий травяной запах было невозможно перебить духами. Волосы заплетены в косу, лица влажно блестят от жирного крема, а на губах толстым слоем специальная маска, и одежда максимально свободная. Есть пошли свинину в ресторане барбекю. Кроме мяса заказали еще шкурки, полезно для кожи и суставов. Бёль казалось, что выглядят они откровенно не очень. Замученные съемками, одетые в черт те что, с этим жирным блеском на лицах, но люди за соседними столиками перешептывались, обсуждая, какие они хорошенькие. Хорошенькие, но жутко усталые, пока еще 3 ненастойчиво жевали свиные шкурки и заедали ферментированными бобами натта, которые Бёль прежде отказывалась есть из-за запаха. Ферментированные бобы натта – это японское блюдо, но в Азии его употребляют многие девушки, так как оно считается безумно полезным для кожи. Как и большинство ферментированных продуктов, натта еще и способствует хорошему пищеварению. Но пахнут эти бобы не слишком аппетитно. «Кажется, так люди и стареют», – внезапно заявила Хаджин. «Чего?» – удивилась Сумин. Хаджин только-только исполнилось 16 лет, и слышать от нее подобное было несколько неожиданно. «Раньше и представить не могла, чтобы я, добровольно, стала есть вот это вот. А сейчас ничего съедобно», – объяснила Хаджин, подбирая с блюдца остатки бобов. «По-моему, даже вкусно», – пожала плечами Мион. «Хотя ты права, я раньше тоже не любила такое. Сейчас готова съесть что угодно, лишь бы нормально выглядеть и не умирать от усталости». Все согласно закивали, некоторые даже захихикали. Планировалось, что они развеются, сходив в ресторан. Но усталость и волнение были слишком сильными, поэтому они поели почти в полном молчании и ушли. А в общаге Джису внезапно собрала всех в гостиной с ворохом одинаковых маленьких пакетиков. «Я купила с помощью мамы», – начала объяснять она. «Не нужно ничего дарить мне в ответ как минимум, до первой получки. Я хотела, чтобы у нас было что-то общее. Так что, вот, разбирайте». Девчонки, смущенно ругая Джису за такие сюрпризы, разобрали пакетики. Внутри каждого маленькая ювелирная коробочка с кольцом. Три тонких полоски металла, на одной жемчужина, две другие поддерживают ее сверху и снизу. Красиво. Я сначала думала взять и серьги, но их мы точно не сможем носить. А вот у колечек есть шанс остаться на наших пальцах даже во время съемок. Поспешно начала говорить Джису. Это же безумно дорого. Возмутилась Бетти. Что это? Золото? Не думайте об этом, решительно заявила Джису. Я же брала для всех, а на мне, сами знаете, чернеет серебро. Это украшение дружбы. Давайте, надевайте. И она первая надела колечко на указательный палец правой руки. У Джису богатая семья, она никогда этого не скрывала. Но подарить всем девчонкам золотые кольца с жемчугом выглядит неприлично дорого. Хотя, стоит признаться, смотрится это очень круто. После выхода предебютного сингла они начали сниматься в рекламе и почти везде им позволили оставить кольца, посчитали их интересной отсылкой на название группы. У Бёль рекламных контрактов было больше всего. Она поочередно снялась в рекламе блеска для губ, низкокалорийной газировки, серебряных украшений и шампуня для волос. И, уже не для рекламы, участвовала в фотосессии молодежного корейского бренда для журнала Yearly вместе с Мион и Джису. Контракт с косметическим брендом, впрочем, был на всю группу, оттенков блеска тоже было 7, так что все удачно сложилось. Но все же Бёль было немного неловко. Еще неизвестно, хороший ли она артист, а бренды уже готовы платить за рекламу. Особенно это бросалось в глаза, когда им подбирали одежду для съемок в варьете и музыкальных шоу. Спонсоры были не только у Бёль, но у нее их было явно больше всего. В агентстве рекламную одежду хранили на специальных вешалках, где к каждому предмету крепили листок с описанием, откуда, какие условия, нужно ли возвращать. А были и вещи, которые ей дарили. Например, Луис Вуиттон прислал несколько больших сумок, куда поместится ноутбук. Несмотря на то, что Бёль вряд ли будет работать над музыкой во время записи шоу, ей настоятельно посоветовали возить ноут с собой, частично повторяя образ вечно занятого Даниэля. Ну, а пик удивления и восхищения случился накануне дебюта. Курьер доставил Бёль сумочку от бренда Hermès. Маленькая, ярко-розовая, на взгляд Бёль, с жутко неудобной застежкой. Но посмотреть на этот подарок сбежались многие. Ее вроде как повседневный образ на первую запись музыкального шоу был тщательно продуман. Джинсы из масс-маркета, бежевый кардиган и ремень от Louis Vuitton, футболка из мерча Pop Heroes, кастомные кроссовки корейского бренда, расшитые жемчужными бусинами, беспроводные наушники Sony, большая сумка от Louis Vuitton в руках, розовая Hermès висит на длинном ремне наискосок. Ей даже позировать в этом не надо было. Она просто вышла из машины и зашла в здание телестудии. Но ее фотографии в движении уже через пару часов заполонили соцсети всех модных журналов. Как поняла Бёль, дело было в той самой розовой сумке. Этот бренд вроде как не делает подарки блогерам и знаменитостям, он позиционирует себя как люкс высшего порядка, просто так эту маленькую неудобную сумочку еще и не купишь. И, так как Бёль не скрывала скромное финансовое положение своей семьи, все понимали, что самостоятельно эту сумку она купить не могла, поэтому обсуждали, кто подарил. Бренд, богатый покровитель, просто поклонник. У Hermès не бывает амбассадоров, поэтому в первый вариант верили немногие. Но, несмотря на то, что такой тип пиара сложно назвать приятным, сработало безотказно. Бёль в день дебюта была названа самым модным айдолом и главной ит-герл поколения, совсем как их дебютная песня. Кики Лавеска Поп, лучший прогрев к дебюту. Скажи мне кто 2 года назад, что я буду писать такое про персон, я бы не поверила. Это агентство считалось замшелым и крайне осторожным. Их любили за высокий уровень навыков айдолов, но образцами для подражания они никогда не были. Теперь стали. То, как они анонсировали дебют, как знакомили людей с участницами и концепцией группы PR Gang, это эталон. Реклама была такой действенной, что девчонки побили рекорд по количеству предзаказов дебютных альбомов среди женских групп, заняв 3-ю строчку в общем зачете. Для тех, кто все пропустил, расскажу, как это было. Началось все еще в прошлом году, когда в клипе Pop Heroes снялись девчонки Трейни. Пошли первые разговоры, что эти 6 – будущая группа. Уже тогда все обсуждали 2, сестру Минсока и ее очень симпатичную подружку. Во второй раз будущую группу начали обсуждать из-за Миндюль, которая на шоу «Национальный продюсер» сказала, что в агентстве она занимает первое место только в общем рейтинге, но в отдельных дисциплинах у них есть девчонки, которые круче ее. Учитывая, что Миндюль была лучшей вокалисткой и одной из лучших танцовщиц на шоу, ожидания к трени персон снова возросли. В третий раз будущую группу начали обсуждать после отчетного концерта персон. Тогда в сети появились фотографии, стали известны имена и предполагаемые позиции. И, наконец, 8 марта персон раскрыли название группы и выложили вообще. Они назвали это дэнс-практикой, поп-хероис тоже это так называют, но есть маленький нюанс. Девочки пели без микрофонов на протяжении всего танца. Это что-то вроде перформанса в спортивной форме. После этого вброса в сети все словно обезумели, обсуждая невероятные навыки этих девчонок. Вокал, рэп, танцы, все шикарно. Это женская версия поп-хероис, айдолы без слабых мест. По крайней мере, такое впечатление сложилось после первого ролика. Следующие 2 недели персон публиковали профили участниц, их сольные выступления и короткие ролики, в которых девчонки немного рассказывали о себе, пока фоном шли архивные кадры с их подготовки. Выход каждого такого ролика активно обсуждался, причем любопытных с каждым днем становилось все больше. После этого выложили еще один совместный кавер, уже не в спортивной одежде, а в стиле группы. Тут я сделаю остановку в рассказе, потому что есть одна тема, которую я хочу обсудить. Простите за объемный текст, но для меня важно высказаться. В сети обратили внимание на то, что первый ролик PRL Gang вышел в день дебюта Yoris, группы SAK. Некоторые даже считали, что агентства таким образом соперничают. Возвращаясь назад, после шоу КБС многие говорили о том, что группу Yoris собрали исключительно по внешности, у них нет навыков и они не готовы к дебюту. Я с этим утверждением не согласна. Возможно, девочки и не блещут какими-то экстраординарными талантами, были участницы и сильнее. Но, учитывая стиль музыки, который им выбрали, сильный вокал и не нужен. Там все ровненько, миленько, пресненько. Лично меня в группе смущает 2 факта. Первый – ощущение клонирования девчонок. Я смотрела шоу, я помню их там. Почему сейчас возникает ощущение, что они не просто на одно лицо, но еще и говорят исключительно то, что заучили заранее? Как живые куклы. Мило улыбаются, мило танцуют, говорят банальные вещи во время интервью. В песнях нет ни рэпа, ни высоких нот, ни вообще какого-то способа выделиться отдельным мембером. У них похожие костюмы, у всех длинные черные волосы и одинаковый макияж. Если ты не фанат группы, ты едва их различаешь. Повторюсь, я смотрела шоу, я вроде как их знаю, но не каждую способна узнать во время выступлений. Думаю, это сделано специально. Зачем? Не берусь судить. В интернете это мнение о намеренном уравнении девчонок весьма популярно и теории такого решения тоже навалом. Второй смущающий меня факт – эксплуатация образа невинной сексуальности. Сразу уточню, я не буду ныть о том, что несовершеннолетние не могут дебютировать, не могут петь песни о любви, не могут носить короткие юбки. Я помню себя в 14. Я воевала с мамой за каждый сантиметр этого мини, потому что хотела как можно короче. И я способна поверить в то, что девочкам-подросткам может быть вполне комфортно в таких образах. Но именно у SAK слишком много сексуализации юности. Это все еще красиво, спорить не буду. Но лично я чувствую себя немного неловко, листая фотобук этого альбома. Будто нашла эротический журнал. Вроде бы все одеты, нет ничего запретного, но декорации, наряды, позы, этот дымчатый фильтр на фотографиях. Я читал о том, что многие поклонники к-поп, особенно иностранные, возмущены тем, какие ассоциации рождает этот альбом и фотосессии в нем. Многие и клип осуждали. Я же окончательно поняла, что тонкая грань была пересечена, когда вышел 2-й групповой кавер группы PRL Gang. Это выступление, как и клип Yoris, было снято в школе. Здесь тоже клетчатые юбки, белые блузки, у Макры 2 милые косички. Теоретически, PRL Gang обращались к тому же образу сексуальной школьницы. Но эти 7 выглядели крутыми девчонками, на которых все хотят быть похожи. А Yoris, на тех девочек, которые привлекают внимание странноватого 40-летнего учителя, чье прошлое покрыто мраком. Возможно, мои предыдущие рассуждения затмят тему этого поста, но я вернусь к тому, с чего начинала. Анонс дебюта PRL Gang. После того кавера начали выходить уже тизеры к альбому, они тоже намекали на школьную тему, но уже не так явно. Персон публиковали контент раз в 2 дня, не давая людям забыть о скором дебюте. Они постепенно раскрывали концепцию группы, характер девчонок, давали намеки на то, что нам ждать в альбоме. У меня возникло ощущение, что я участвую в квесте по поиску подарка. Хожу от тизера к тизеру, пытаясь угадать, как будет выглядеть дебют. И я ведь была не одна такая. В комментариях к тизерам строили теории, вспоминали кучу отсылок, перебрали чуть ли не весь кинематограф начала 2000-х. То, что концепция группы отсылает именно к этому периоду времени, стало понятно быстро, и это многих восхитило. Не меня, я в это время даже младшую школу не закончила, мне такие фильмы смотреть было нельзя, а музыку тех лет моя бабуля считала неприличной, и я взрослела на песнях Трот Певцов. Но, даже при том, что лично у меня нет ностальгии по времени моего детства, мне безумно нравился концепт. Я уже желала поскорее получить в свои цепкие лапки эти фотобуки. Даже больше, я пошла покупать белую водолазку, вроде как базовую вещь, а ее нигде не найти. Про те мини-юбки и джинсы клеш я даже думать боюсь, могу поспорить, их тоже нигде нет. В день выхода альбома публика была уже супер готова любить этих девчонок. Их семеро, но агентство смогло показать каждую как отдельную личность. Лично я восхищена проделанной работой. И да, особенно на контрасте с клонированными Йорис. Для меня совсем не удивительно, что титульный трек It Girl достиг статуса Perfect Stall Kill. Этот релиз ждали больше, чем дебюты групп, собранных на шоу. Так и хочется сказать, вот как нужно дразнить фанатов перед дебютом группы. Учитесь. Глава 29. За тобой наблюдают. Ситуация с папкой отошла на второй план, пока Дан был в США, но в Корее ему пришлось вытащить запечатанный конверт из сумки. Вместе с этим навалились чувства вины и неловкости. Стыдно было перед Дживон. Не сказать, что они были близкими друзьями в прошлом, но знакомства было достаточно, чтобы переживать за нее сейчас. Как назло, встретиться с Джионом сразу не получилось. Всю лишь ли антитеррористические учения и потенциальный Титин-муж в них почему-то участвовал. Так что на полторы недели Дан погрузился в работу над музыкой и хореографией. Сначала сделал гайд версии для всех песен, которые пришли ему в голову во время концерта Flavor. Потом начал готовить материал для особого альбома, который они выпустят перед началом тура. В него войдет песня, которой они уже открывали выступление на Каачилле, а теперь планируют открывать выступление в туре. Туда же он хочет включить сольные композиции для всех мемберов и парочку нетипичных для группы треков, которые завалялись у него в списке почти готового материала. Он бы, конечно, предпочел сначала записать демо с девчонками, но с этим были проблемы. Flavor в туре, они в США почти до конца июня, PR Gang в процессе продвижения дебютного альбома. У некоторых девчонок расписание такое, что даже у Дана нервно дергается глаз. Больше всего достается Бёль, конечно. Ее моментально полюбили в Корее, она собирала рекламные контракты пачками, куда там Дану. Все дело в том, что девушки всегда были успешнее в рекламе. Дан выделялся на фоне других парней, особенно когда стал идолом, но даже при его уровне мировой известности он не мог соперничать в количестве и качестве рекламных интеграций с Сандрой или Камарией. Шопинг не зря считается преимущественно женским занятием, поэтому и женские товары продаются лучше, а, следовательно, и инфлюенсеры девушки более востребованы. Феномен Бёль тесно связан с феноменом К-поп. После Грэмми и Каачиллы внимание всего мира было обращено к корейским группам. К-поп – новая любимая игрушка вечно скучающей молодежи из развитых стран. Pop Heroes, PDS, Flavor и Pink Venom являются самыми популярными в этом направлении, но люди стали наблюдать и за всей индустрией. Персон очень качественно сработали при подготовке дебюта своей новой женской группы, они привлекли всеобщее внимание, заставив людей обсуждать внешность, навыки и характер девчонок. Сработало это, разумеется, потому что к агентству приковано много внимания из-за двух популярных групп. Также одной из причин успеха был выбор концепций, использование устоявшейся эстетики красивых и популярных девчонок из фильмов нулевых. У кого-то эти подростковые кинокартины вызывают ностальгию, другие с удовольствием погружаются в новую для них атмосферу, кто-то спорит о нормальности подражания не самым положительным героиням. В любом случае, дебют вышел громким. К PR Gang было приковано много внимания, и сотрудникам агентства оставалось только использовать эту ситуацию по максимуму, давая кучу маленьких инфоповодов. Какие-то создавались искусственно, вроде того, что Минсок писал комментарии Мион, и они забавно переругивались между собой. Какие-то темы персон просто подхватывали, вроде сумки Хермес, которую на самом деле подарили Бёль. Брент, скорее всего, сделал это, примерно понимая реакцию общественности. Они нарушили свое правило без подарков инфлюенсерам, потому что потребители их сумок стремительно стареют, следовательно, покупают новые товары реже. Да и в Азии продажи заметно упали, потому что в данном регионе любят все модное. Вручив молоденькой девчонке такую сумочку, Брент как бы напомнил о себе. Самым забавным было то, что для Бёль это все просто одежда. У Дана было некоторое уважение к люксовым брендам, он ценил лейблы за историю и эстетику. Бёль же ходила по общежитию в брендовой футболке, потому что она мягкая, а на улицу выходила в дешевом платье из масс-маркета, потому что оно красивое. Сумка Hermès показалась ей неудобной, и она носит ее пустой, чтобы не открывать. Получив кастомные, сделанные специально для нее кроссовки, она спросила только одно: а как их мыть? Эту часть ее личности приходилось скрывать, потому что на продаже люкса можно много заработать, а такие бренды не любят, когда к ним относятся пренебрежительно. Так что Юнхи консультировала юную звездочку в том, что говорить о своей одежде. Справлялась Бёль очень хорошо, казалась настоящей модницей. На самом деле, Дан был уверен, что со временем она ею и станет. Это ведь тоже навык. Бёль может остаться равнодушной к брендам, но научится в них разбираться и правильно сочетать вещи между собой. Хотя Юнхи не скоро забудет то, как эти варварские девчонки обсуждали процесс стирки кроссовок, расшитых бусинами. По мнению самой Юнхи, в таких кроссовках просто не ходит по грязи. Громкий дебют Pearl Gang не был единственным. Группа Cas, Stargazy, начала свое продвижение уже через неделю группы Person. Дан предполагал, что дата была выбрана не случайно. Сейчас у Cas дела не очень, пусть они и неплохо зарабатывают на Axis. У них не хватает мощностей, чтобы самостоятельно привлечь много внимания к дебюту, поэтому они решили найти первых поклонников через сравнение. Stargazy сразу начали с узким концептом и своей вселенной. Они существуют будто в мире будущего, но тоже немного ностальгического, такой легкий киберпанк. Девушек пятеро, трое из очень богатых семей. Дегон по секрету рассказал главную сплетню. Родители этой троицы оплатили все расходы на дебют любимых дочурок. В прошлом Дана было примерно так же. Тройка нахальных девчонок, реально оплаченный дебют, фокус на мощной и крайне сложной хореографии. Хореография реально непростая, особенно для женских групп. Это, разумеется, вызывало немало похвал у публики. Но вот в чартах девчонки не блистали. В отличие от Pearl Gang, в Корее они получили пак с треком It Girl, затем пачками собирали награды на музыкальных шоу. В США Columbia Records вкладывала в их продвижение не так много, как прежде в Pop Heroes, да и американского продвижения пока не планировалось, поэтому в сотню Billboard девчонки попали чудом, заняв предпоследнюю позицию. Но даже это – хороший показатель для молодой группы. Все эти успехи позволили девчонкам участвовать в шоу, получать приглашения на университетские фестивали и сниматься в рекламе. Времени на работу в студии у них не было. Дэтон же, или просто университетские фестивали, проходят в мае каждый год. Университеты нанимают поп-коллективы, популярные у молодежи, чтобы те развлекали студентов перед экзаменами. Кроме популярных исполнителей на сцене выступают университетские клубы, часто проводят конкурсы среди зрителей. Айдолов оплачивают университеты. Образование в Корее платное, и деньги у них, как правило, есть. Для студентов университета посещение концертов бесплатно, не считая того, что они отдали много денег за право быть студентом. Разумеется, иногда билеты могут стоить символические суммы. Кроме работы в студии, Дан вернулся к танцам. Мнёт запустили проект Studio Choem, это YouTube канал, на котором выкладывают качественные записи хореографии. Пока существует две основные рубрики: оригинал с записью выступлений группы на белом фоне и артистов Пхемонг, сольное выступление айдола. Плюс есть всякие дополнительные фишки вроде фанкомов, съемок одним дублем и все в таком роде. Pop Heroes пока не участвовали в записи Studio Choem, потому что проект запустили в апреле, а они в это время были заняты Coachella. А вот Pearl Gang уже снялись у них, как и многие другие молодые группы. Artist of Pyeongchang, или ATM, начался с Дегона в апреле. В мае вышел ролик с одним из айдолов ATA, в июне планируют выступление Миндюль. Соло Дана, скорее всего, выйдет в июле. Хореографию ставили как будто для солиста с группой, где остальные танцоры нужны исключительно для красивой картинки. Это, разумеется, долго и сложно, за день такой номер не поставишь. Дан вплотную работал с хореографом целую неделю. Он выбрал неожиданный для всех трек, Blood Water, сам сделал ремикс, чуть-чуть изменив некоторые моменты. Ему нравилось, что в песне сочетаются медленные моменты с этаким зудящим припевом. Они планировали сочетать несколько танцевальных стилей, модерн, поппинг, элементы из дэнс-брейка, плюс актерские отыгрыши немного искусственной крови, чтобы отразить посыл песни. В общем, две недели после американской командировки стали словно возвращением к жизни Трейни, что всех устраивало. Парни разошлись подтягивать навыки, это было даже похоже на отдых. Настоящий отпуск планировался чуть позже, когда Дан запишет альбом с Сандрой, а в агентстве определятся с планами на ближайшее будущее. Встреча с Джионом состоялась через полторы недели после возвращения в Сеул. Дан пришел к тете на ужин, они сначала говорили о Карачилле, Америке и нарядах Медгала, а потом тетя пошла спать, а Дан с Джионом устроились на кухне. Рассказ не занял много времени, потому что сначала Джион не задавал вообще никаких вопросов. После уже начал уточнять информацию, в том числе вызнал и причину, по которой Дан не покажет ему папку. «Неужели ты думаешь, что мы такие идиоты, чтобы сдать настолько важного информатора?» Печально усмехнулся Джион. Дан немного смутился, но ответил честно. «Промашки случаются в любом случае, а от меня зависит слишком много людей». Джион печально вздохнул. Какое-то время они сидели в тишине, а после Джион начал говорить. «За наводку на еще одного куратора я тебе благодарен. Что касается твоей идеи, встречаться, чтобы узнавать, кто есть в папке, а кого нет, это хуже, чем если я просто получу на руки весь материал. Объясню». Предупредительно повысил голос Джион, когда увидел, что Дан собрался возмущаться. «До тех пор, пока мы с тобой случайно встречаемся в доме твоей тети, это просто семейные посиделки. Большинство людей считает, что мой отдел связан с обеспечением безопасности в случае террористических атак, так что ты вне подозрения. Но никто не может дать гарантий, что какие-то из моих полевых агентов не рассекречены. Если, скажем так, твои люди будут слишком часто встречаться с моими людьми, это вызовет некоторые вопросы у внимательных наблюдателей. Ты слишком на виду. Возможно, ты сам этого не знаешь, но за тобой, вообще-то, идет периодическая слежка спецслужб из США и Южной Кореи, а и то вообще всех стран, которые ты посещаешь. Чего? Искренне удивился Дан. Ты официально являешься знаменитостью из Листа, плюс можешь контактировать с видными политиками и главами государств, к тому же, часто путешествуешь, и твой талант приносит деньги, так сказать, двигает экономику. Разумеется, за тобой присматривают. Дан мог только удивленно хлопать ресницами. Это логично. Конечно, Листа Плюс – это условный список знаменитостей высшего уровня. Он не постоянный, потому что степень популярности и, следовательно, влияние на людей меняется со временем. Одномоментно можно говорить о нескольких десятках людей из списка Плюс. Поскольку таких людей немного, логично за ними присматривать. Если бы Дана, например, завербовали какие-нибудь исламские террористы, он мог бы на Грэмми или Медгала уничтожить большую часть творческого истеблишмента США. Вряд ли это положительно сказалось бы на экономике, даже если опустить кучу смертей. Я не знаю, кто и когда за тобой следит, постоянно эта слежка, или затрагивает только определенные периоды, продолжил Джион. Если я запрошу эту информацию, могу лишь привлечь больше внимания к тебе и себе. То есть встречаться часто не получится, понятливо вздохнул Дан. Да, у меня есть другое предположение. Сколько человек в этой папке? Не знаю, не считал. Навскидку, не меньше сотни. Дай мне четверть имен. Желательно, ксерокопией, чтобы я хоть посмотрел, как эта папка выглядит. И заодно поговорим о тех, кого мы уже, так сказать, взяли на карандаш. Дан неуверенно кивнул. Все еще было страшновато, но информация о слежке выбила его из колеи. Есть еще одна деталь, которую ты должен понимать, заметил Джион. Это не просто дело о сутенерстве. Продажа любви за деньги – лишь часть данной системы. Там замешаны политика и бизнес. Частично потому, что айдолов используют для связи, частично – это получение компромата на богатых и влиятельных людей. На данный момент мы установили связь аж с одним из замминистров. Дан задумчиво кивнул. Можно ли через вас как-то вытащить человека оттуда? Попробовать сделать информатором? Спросил он. Жалко девочку, Мигом догадался Джион. Очень. Она совсем ребенок, и я знаком с ней лично, что многое усложняет. Сейчас это рискованно. Кроме тебя у нас нет людей, которые могут себе позволить такую покупку. При этом мы не можем быть уверены, что тебя не попытаются прижать сразу. Понятно, что в таком случае нам придется раскрыть тот факт, что ты сотрудничал со следствием и этот поступок был согласован. Но пока рано, мы собрали слишком мало улик. Увы, но девочке придется разбираться с этим самостоятельно. Дан тяжело вздохнул. Он предвидел такой ответ, но все равно было неспокойно. «Хочу попросить тебя пристроить на работу двух человек», – внезапно сказал Джион. «Первый – это просьба моего начальства, они как бы и не скрывают намерений. Личная охрана. Я так понимаю, охранник этот с крайне широкими полномочиями и необычными способностями», – немного истерично хихикнул Дан. «Именно так. Не переживай, непосредственно государству ты нужен живой и в здравом уме, а человек с удостоверением служащего внутренней безопасности может тебе пригодиться в непредвиденных ситуациях. Я постараюсь сделать так, чтобы это был мой человек, тогда мы реально сможем общаться, не встречаясь, но гарантировать не могу. Твоя безопасность, не моя ответственность, выделит того, кого посчитают наиболее подходящим. Ладно», – пожал плечами Дан. «Хотя бы буду наверняка знать об одном человеке, который за мной следит. И идея насчет водителя хорошая. Кто будет менее подозрителен, старый или молодой, неважно», – честно ответил Дан. «Но молодые чаще работают с тяжелыми грузами, так что его присутствие внутри телерадиокомпании будет абсолютно незаметным. Ну, и можете отдать кого-то из своих учиться на менеджера». «Уже», – улыбнулся Джион, – «но к вам их устраивать не будем. Как я понял, в персон предпочитают не связываться с папкой, так что не помешают уши в менее принципиальном агентстве». Дан улыбнулся и кивнул. «Тогда, наверное, нам нужно как-то договориться о следующей встрече», – уточнил он. «Неудобно использовать личное для таких целей, но, что поделать, возможно, бабушка тебе уже рассказала. Я просил руки Нари у нее до начала учений. Планирую сделать предложение в годовщину нашей первой встречи, это было в начале июня. Потом мы соберемся на семейный ужин, чтобы отпраздновать». Дан понимающе кивнул. «Даже не верится, что тетя с Джионом знакомы всего год. Он воспринимается уже практически как член семьи. Скорее всего, это потому, что сам Джион, сирота, не особо ладит с родней, предпочитая все семейные праздники справлять в обществе тети и бабушки. Это нетипично для корейца. Обычно женщина практически отказывается от своей семьи, становясь частью клана супруга. У Джиона и тети все с точностью да наоборот. Вдвоем они просидели на кухне еще около часа, обсуждали детали, как устроить на работу водителя, кто может теоретически помочь в расследовании. Дан, кроме всего прочего, с удивлением узнал, что не только у него в персон связи с правительством. Дядя Миндюль тоже из силовой структуры, он начальник прокуратуры одного из районов Сеула. Недавно Джион закончил проверять этого человека на подозрительные связи, чтобы после наладить контакт. Теперь в Сеуле есть прокурор, который очень хочет уловить хотя бы мельчайший намек на преступление, чтобы начать расследование. Его ожидаемо не устраивает, что в группе любимой племянницы есть девушки, которые получают партии и рекламные контракты через постель.